Заключение. Это аудиокнига. Предложение. Приглашение к новому. Я люблю говорить людям «попробуйте». Мне нравится роль хозяина маленького мира, куда я впускаю желающих расширить свои возможности, прибавить что-то к тому, что они уже умеют. Не бывает неправильных людей. Опыт каждого достоин уважения и внимания. Поэтому я призываю вас не насиловать себя и не пытаться изменить сразу все. Гораздо интереснее себя найти в том контексте, который актуален для вас сегодня. Для этого нужно так немного, всего лишь готовность рассматривать жизнь как иммерсивный спектакль и путешествовать по своим внутренним закоулкам, делая их обжитыми пространствами. Воображение и пространство — наши главные инструменты на этом пути от иллюзий к фантазиям и к новой реальности. Удачи вам в поисках себя, дорогие друзья. Ваш Леонид Кроль.